Глава 15. Событие 31. Любой приказ, который может быть понят неправильно, будет понят неправильно. Законы Мерфи. Первый снег преобразил Москву. Нарядное сделал. Прикрыл жухлую коричневую траву сухую на газонах, кучи листьев, что дворники насметали, но вывести еще не успели. Было грязно, сыро и неуютно. Как бедные англичане в этой серости и слякости живут всю жизнь. Потому и рвались они, всякие Индии и Египты захватывать, наверное, что солнца и тепла не хватало. Захватили, а лучше не стало. Потому что зима нужна. С ее горками, катками, с празднованием Нового года, с белой, вот такой нарядной улицей. Вовка шел в клуб железнодорожников и ловил ртом крупные, медленно летящие к земле снежинки. Все, конец футбольному сезону. Хоккей начинается. Не сразу. Нет еще крытых стадионов с искусственным льдом. На основной арене стадиона «Динамо», как и в прошлом году, будут играть в русский хоккей с его футбольными размерами. А на малой пристройке опять будут делать трибуны из снега. Только снега нет пока. Да и погода стоит непонятная, в районе нуля. А потому заливать каток рано. Вот в это межсезонье спорткомитет и секция русского хоккея в спорткомитете решила устроить для всех тренеров канадского хоккея в Москве что-то типа учебы. А заодно переговорить и утвердить переходы некоторых игроков в другие клубы. Переходов было много, особенно если учитывать, что в первой группе, ну или в высшей лиге, всего 10 команд. А в этих 10 командах всего по 15 игроков. То есть, если неоднозначную вторую группу за скобки вынести, то в канадский хоккей на настоящем уровне играют всего 150 человек на весь огромный Советский Союз. Всех по именам и отчествам запомнить можно. У Чернышова в «Динамо» была только одна настоящая потеря. Команду покинул Борис Бочарников. А это, без сомнения, лучший защитник страны. Понятно и куда. Василий Иосифович создавать суперклубы не прекратил. А с точностью, да наоборот, усилил работу в этом направлении. Его посланцы прошерстили все клубы первой группы, и в эти заброшенные сети попалось очень много большой рыбы. Главным приобретением и был Борис Бочарников. Квартиру посулил Сталин, машину и должность играющего тренера. Так-то тренером был Коротков, но отношения у того с Василием портились. Вот сын и искал замену. Вторым не менее достойным приобретением ВВС МВО стали спартаковцы. Вратарь Николай Исаев и первая тройка нападения Новиков, Зигмунд, Тарасов. Все пятеро через год с небольшим погибнут. Вовка, не сумев хоть как-то смягчить последствия землетрясения в Ашхабаде, все думал, как можно эту трагедию предотвратить. Там они вроде бы опаздывали. Нет, точно, всех подробностей не знает, но теперь хоть одна ниточка появилась. Борис Бочарников будет тренером играющим, и именно он примет решение лететь. Вот с ним и нужно будет потом поговорить. Не друг, конечно, но вместе играли и летом потом тренировался вместе с Вовкиной молодежкой. Из московского «Динамо», кроме Бочарникова, ушел еще и вратарь Павел Забелин. Паша понял, что Вовке Третьякову он не конкурент, а на запасе сидеть невелика радость. Козырнул, прощаясь, и вернулся в свое ленинградское «Динамо». Еще немного поменялся состав «Динамо». Всеволод Блинков сосредоточился на русском хоккее, а обратным ходом из русского хоккея в канадский перебрались Борис Петелин и Георгий Павлов. Ну и Фомин с собой в звено Володьку Ишина привел. Только для любителей определенности. Команда «Динамо Москва» выглядит теперь следующим образом. Вратари. Владимир Третьяков, Михаил Степанов. Защитники. Василий Комаров, Револьт Леонов, Олег Толмачев, Владимир Ишин. Нападающие. Виктор Климович, Николай Медведев, Георгий Павлов, Борис Петелин, Николай Поставнин, Сергей Соловьев. Василий Трофимов, Александр Уваров, Владимир Фомин, Аркадий Чернышов. Старший тренер – Аркадий Чернышов. Вовка шел на мероприятие, которое было спланировано заранее. С 10 по 23 ноября уже традиционно в Москве организовали всесоюзный сбор тренеров и судей. Ни тренером, ни судьей Фомин не был, но Чернышов его позвал. Типа «посиди, послушай, полезно будет». Проходило мероприятие в клубе железнодорожников или Центральном доме культуры железнодорожников – ЦДКЖ, который входил в комплекс зданий Казанского вокзала столицы. Вовка думал, что соберется там 30 человек, и он будет белой вороной, на которого все пальцем будут показывать. Но ошибся, народу было полно. Чуть не 200 человек. Тренера привели с собой и капитанов команд, и начальников, были и знакомые Вовке Ванштейн и Сакаронович, заместитель начальника управления промышленного снабжения Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта. Ну и понятно, вместе с главой бюро изобретательства при этом управлении Гершелем Соломоновичем, с ними рядом Вовка и сел, чтобы послушать, о чем вещать большие начальники будут с трибуны. Первым вышел вещать Сергей Александрович Савин, который был начальником отдела футбола и хоккея в спорткомитете СССР, по совместительству вице-президентом ФИФА. Зачем было это сделано, Фомин так и не понял, но первое, о чем доложил главный хоккейный начальник, это официальное увеличение размеров площадки. Увеличены площадки были до размеров 30 на 60 метров, вместо 26 на 56 метров. Скорее всего, это дань русскому хоккею. Пусть ребятам будет где порезвиться. У нас ведь богатыри играют. Вон Бобров, здоровяк. Фомин под 1,90 м вымахал. Чего им по детской канадской площадке ползать? Не понимают руководители, что канадцам и всей остальной мировой общественности хоккейной наплевать на рост Вовки Фомина. И что это увеличение площадки окажется настоящей медвежьей услугой нашим хоккеистам, когда в той же Канаде придется играть на маленькой площадке, которой еще привыкнуть надо. Но умничать и подсказывать, как надо и как не надо развивать хоккей в СССР, Фомин не стал. Тем более, что вспомнил слова Юрзинова, сказанные при нем на каком-то совместном награждении или концерте. Ведь одним из главных козырей отечественного хоккея всегда было отличное катание. Уже сейчас оно во многом утеряно, а если еще и уменьшить площадки, то мы станем, говоря образно, только клюшками махать. Были же грандиозные успехи нашего хоккея, так что, может, и правы те, кто сейчас увеличил площадку. Говорят, время рассудит. Вот Черенков точно знал, что уже рассудило. Но кроме вреда мнимого и настоящего, время рассудит. Хоккейные боссы и плюсиков накидали. Увеличилась высота бортов с 90 сантиметров до 1 метра и 7 сантиметров. Еще чуть маловато, но хоть что-то. Еще область применения силовых приемов расширена с защитной зоны до половины площадки защищающейся команды. Уже плюс, а то получится на международных матчах, как с ЛТЦ «Прага», когда наши судьи удаляли чехов за дозволенные во всем остальном мире приемы. Также внесли изменения в разметку площадки, тоже ее к общемировой приравняв. Были и еще изменения, и они приводились к общепринятым в ИИХФ. Изменили правила вбрасывания, утвердили правила замены вратарей, скорректировали правила пробития штрафного броска и определения положения вне игры. Много новшеств. Теперь судьям все это учить и на практике применять. По гулу, недовольному в зале, Фомин определил, что обрадовался новым правилам, наверное, он один. Для него как раз правила стали ближе к знакомым по будущему. Все остальные были почти возмущены. Вовка даже услышал, как кто-то из тренеров позади него довольно громко, чтобы все услышали. Пробурчал, что, мол, «Зачем нам под этих капиталистов проклятых подстраиваться? Пусть они наши правила принимают». Хотел Фомин обернуться и сказать глазу народа, что игра-то канадская, и играют во всем мире по единым правилам, но передумал. Во-первых, негоже посреди выступления главного хоккейного начальника прения устраивать. А во-вторых, молод еще опытным тренерам советы давать. Так бы в ответку и услышал. Зачем тогда тем более, что правила не на обсуждение вынесли, а уведомили об их изменении? Зачем бисер рассыпать?